Нежданная встреча. Сестра ждала меня возле метро «Комендантский проспект». Мы обнялись, загрузили сумки ко мне в багажник, поржали, как обычно, и я направилась домой. Она не родная, мы двоюродные по мамам. Однако представляемся сестрами. Да и в мыслях никогда не было называть ее кузиной. С детства всегда вместе. Жаль, оно закончилось и нас разбросало по чудесному городу, в котором мы не можем найти время встречаться чаще, чем на день рождения ее сына. В принципе, о моей невысказанной любви, наших отношениях и ее силище как женщины можно написать отдельную книгу, но я не буду. Может быть, когда-нибудь мы, наконец, просто откровенно поговорим. «Until the day», — истошно орала я, как бы пела саундтрек Шерил Кроу к фильму «Джеймс Бонд», отправляясь от заправки и поедая френч-дог, святая традиция всех путешественников, я считаю. Недолго я радовалась движению. Ближе к центру все стало буквально застывать. Пятница, пробки. Надо было по каду. Ладно, что уж теперь. Пришло сообщение, взяла телефон. What the fuck? Я пялилась в телефон и не могла поверить буквам на экране. От такого громкого звука твой бампер не справляется с выхлопной трубой. Пощади Хонду. Фаталити. Первое, что пришло в голову. Это был медведь. Сердце разрывалось, как джинсы на жирной бабе, писал когда-то Вася Акерман. Грубо, но факт. Все, что я испытывала с медведем, все всплыло в памяти. Такая боль растеклась в центре грудной клетки. В глазах собрались тучи, а в ушах стоял жуткий звон. Пробка рассосалась. Я со свистом газанула, 100 метров летела по-шумахерски. Ну вот почему сейчас? Я же почти выехала из города. Звонит. «Да, алло». Как-то тревожно у меня вышло. «Возьми себя в руки, мать». «Привет. Куда летишь? Не ожидал тут увидеть. Прекрасно выглядишь». Как и гриф, надо же. Будто ничего и не случалось никогда. Вот это молодец. «Привет», — почти радостно бросила я. «Надо бы включить опцию «Ничто не мешало ей жить». «Да, привет. За рулем не очень удобно. Еду к своим в Смоленск. Как ты? Как семья?» «Ну как ужасно такое спрашивать?» — додумалась тоже. «Он тебе друг, что ли? Ну, я умоляю». «Все хорошо. Неожиданный вопрос». «Все у него неожиданно, понимаете? Я слышала, как он улыбается. Представила его перед собой. Лицо, глаза, губы, улыбку, тело. Ох, как же мое завибрировало в ответ на воспоминание. Невыносимая власть мозга над телом. Или память тела над мозгом». «Ты что-то хотел?» — максимально безразлично попыталась закончить разговор. «Ну, может, припаркуешься? Поговорим. Можем на набережной сейчас встретиться». «Я уезжаю. В отпуск. Уже еду. Так что без вариантов». «Тогда как вернешься, пиши. Пересечемся». «Я не знаю, когда приеду. Ты извини, мне пора». Ответила, как отрезала. «Чё-то реветь захотелось. Нервишки, черт бы их». Выехала на трассу с неимоверно тяжелым сердцем. Ничего же страшного не произошло. Но именно сегодня, именно сейчас надо было случиться такому эпизоду нашей истории. Прошло столько времени. Ни звука, ни сообщения, ни звонка. И именно в данный временной отрезок сошли звезды. Что ж, c'est la vie.